8 мая 3-го года миссии. Среда. Позднее утро. Окрестности Большого дома. Река Гаронна. Фрегат «Медуза». Отправление фрегата в дальнее плавание обставили по возможности торжественно. На берегу у мостков, с которых ловят рыбу, собралась празднично одетая толпа провожающих. Люди машут руками и выкрикивают добрые пожелания. Тут все главные вожди и предводители кланов. Отбывающие в поход уже на борту корабля, и оттуда тоже машут руками тем, кто остался на берегу. И даже господин Мергенов доставлен на борт, несмотря на сопротивление, и засунут в корабельный карцер для бунтующих матросов, так сказать, до особого распоряжения. Обратно его, скорее всего, уже не привезут. Но вот время ожидания вышло. Капитан Дамиана отдает команду, и девицы-волчицы ловко, как обезьянки, карабкаются на мачты, а неандерталки, ритмично пыхтя, крутят кабестан. Ветер — левый крутой бакштаг, попутно боковой, ближе к боковому. Но на этот раз командир «Медузы» уверен, что все пройдет успешно. Фарватер на Гароне очень широкий и не имеет значительных поворотов русла, поэтому отважно идет параллельным курсом, а не тянет фрегат на буксире. Так они вместе проследуют до самого устья, после чего «Медуза» без остановки выйдет в Бискайский залив, а «Коч» встанет под погрузку на якорной стоянке. Оружие, патроны, металлический лом и выработанная из водорослей сода сами себя в Аквилонию не доставят. Пассажиры и члены экипажей самолетов, направленные на переквалификацию, собрались на юте фрегата. Здесь они никому не мешают и все прекрасно видят. Тут взвод Сергея-младшего, подтянутые девицы, героини захвата итальянской подводной лодки, доктор Блохин и его жены, а также направленные на практику 6 будущих медсестер, и тут же Максут Идрисов, Антон Горелов, Степан Карпов, майор Александр Бояринцев, майор Евгений Агеев, майор Владимир Муратов, старший лейтенант Геннадий Чемизов и переводчик Фильченко. Для пилотов и штурманов Ан-22 последние 30 часов слились в невероятный калейдоскоп событий. Не успев вступить на землю Аквилонии, они оказались вовлечены в морскую экспедицию, по местным понятиям, на край света, ибо Суэцкого канала еще нет, а вверх по течению Босфора и Дарданелл фрегату подняться невозможно. Но никто не протестовал и не возмущался, ибо фрегат шел не в грабительский набег за зипунами и даже не в торговый поход, а в спасательную экспедицию. «Своих требуется выручать», — сказал майор Бояринцев, и с этим согласились все. И теперь они смотрели, как уплывает вдаль Аквилонский берег. С этим местом у них пока были связаны только воспоминания о неожиданной посадке, да о той радостной встрече, что устроили им аквилонцы. Увидеть на месте они почти ничего не успели, ни с кем в частном порядке не познакомились, только оценили благоустроенность поселка, ухоженный вид вчерашних местных дикарок, да некоторую хаотичность застройки, вызванную разными сиюминутными соображениями прошлых периодов. Впрочем, майор Бояринцев уже знал, что вот тот коренастый и невысокий молодой человек по имени Сергей, чья камуфлированная гимнастерка, туго перетянута ремнями офицерской портупеи, является выходцем из 21 века и одним из младших основателей Аквилонии, вместе со старшими товарищами, решившимся на поход в каменный век. Сейчас это уже не мальчик, но мужчина, крепко стоящий на широко расставленных ногах и привыкший смотреть опасности в лицо. И сам Сергей, и 4 его жены, Лаис, Чила, Бьорк и Ауса, из возглавляемого им взвода, с напряженным вниманием смотрят за корму, где в толпе провожающих остались старшая жена Мадлен, Дита, Тата, Куэра Кира, Таэте Таня и Суиле Света. Майор Бояринцев наблюдал, с какой нежностью члены этой семьи прощались на берегу, перед тем, как отбывающие должны были сесть в кожаную лодку, предназначенную доставить их на борт фрегата. Доктор Блохин и капитан Раймонда Дамиана были избавлены от такой тягостной процедуры, потому что поднялись на борт вместе со своими женами, а француженка Ванесса, старшая жена товарища Блохина, в отношении будущих медсестер исполняла обязанности кого-то вроде пионер-вожатой, опекая их и подбадривая. Тут юноши и девушки рано становятся взрослыми, ведь окружающий мир беспощаден и готов сожрать любого, кто не способен дать сдачи. А еще тут те, кто уже встал на ноги, помогут подняться тем, кто еще слаб, потому что без взаимовыручки тоже никуда. Но вот когда Аквилония скрылась в дымке, и Сергей-младший со своими женами немного расслабились, майор Бояринцев решил подойти и завязать разговор. Это там, дома, Сергей был бы для него лопоухий пацан, рядовой срочной службы, только что оторванный от мамкиных пирожков. Но тут они были на равных, и лопоухостью от молодого человека даже не пахло, как и мамкиными пирожками. При этом за историю с итальянской подлодкой в советской армии молодому командиру был положен как минимум орден Красной Звезды, если не звание Героя Советского Союза. «Скажи, Сергей, а как это было – уходить в каменный век, понимая, что никогда не сможешь вернуться обратно?» – поздоровавшись, спросил майор у молодого человека. Тот смерил собеседника взглядом, видимо, увидел то, что требовалось, и максимально вежливо ответил. «Понимаете, Александр Яковлевич, как воспитанник детдома и круглый сирота, а следовательно, настоящий пролетарий, ибо не было у меня в жизни ничего своего, и даже шмотки были казенные, с номерками, уходя вместе с Сергеем Петровичем и Андреем Викторовичем в этот каменный век, я не потерял ничего, кроме своих цепей, а приобрел весь этот мир. Устроит вас такой ответ, товарищ майор, или разъяснить поподробнее?» «А ты зубастый», — по-доброму усмехнулся майор. «Есть у меня такой принцип. Не будь овцой, Серега, а то сожрут», — с такой же усмешкой ответил молодой человек. «Тоже верно», — сказал Бояринцев. «В авиации все точно так же. Робким в небе не место. Но я все же не понял, Сергей, как у вас все это получилось на ровном месте?» «Получилось, как получилось. Само, как в русской сказке», — хмыкнул тот. «С добрыми, серыми и слабыми мы поступали по-доброму, а и со злыми и наглыми делали так, чтобы не было их больше нигде и никогда. Андрей Викторович с самого начала сказал, что у нас либо будут только добрые соседи, либо никаких соседей вовсе. Но мы и начали претворять в жизнь этот принцип, вбивая в каменные головы местных понятие о мирном сосуществовании. Поработать в поте лица тоже пришлось, не без того. А потом, едва мы оперились, к нам под дверь стали подкидывать брошенных котят. И только после того, как к нашему племени огня присоединился отец Бонифаций, и в то же время удалось найти пароход, буквально набитый американским оружием времен Первой мировой войны, до нас дошло, что это шушу неспроста. Здесь вам, товарищ майор, не там, а потому придется распроститься с некоторыми своими убеждениями, ибо практика жизни показала, что они ложны, и завести вместо них другие. Вы понимаете, о чем я?» «Кажется, понимаю», — кивнул Бояринцев. «Ты имеешь в виду вашу веру в посредника, которого местные жители называют великим духом?» «Вера — это неправильное слово», — убежденно произнес Сергей-младший. «Когда хаос створаживается в систему, то речь идет уже об осознанном понимании, а не о вере. Особенно это верно сейчас, когда забросы пошли косяком один за другим. Из нас выковывают инструмент, который, минуя длительный подъем по почти незаметной глазу спирали, должен швырнуть человечество из пещер прямо к звездам. Вот в это я верю, а о существовании посредника просто знаю, и каждый новый заброс лишь подтверждает это знание». «Наверное, ты прав», — задумчиво ответил Бояринцев. «Но я как-то не приучен молиться, а стараюсь добиваться всего самостоятельно, своими усилиями. Уж так я воспитан нашим советским строем, который считаю наивысшей формацией в развитии человечества». «Молить посредника бесполезно, ибо он не совершает никогда и ничего по требованию, а действует исключительно в соответствии с собственным замыслом», — сказал младший прогрессор. «Так говорит отец Бонифаций. Но мы, как вежливые люди, всегда благодарим его за помощь и поддержку, когда к нам приходят добрые люди вроде вас, и за урок бдительности и мужества, в том случае, если заброс оказывается недружественным. А всего остального мы достигаем собственными усилиями, ибо грешно просить у посредника то, что можно сделать собственными руками. А что касается вашего советского строя, то он был наивысшей формой развития человечества при товарище Сталине. Но после его смерти двигатель выключился, и дальше продолжился полет по инерции, закончившийся столкновением с Землей в августе 91 года. Возможно, эта неудача и подтолкнула посредника к мысли попробовать исправить человеческую историю как в ближайшей зоне в пределах 20 века, так и в глубоком прошлом, с чистого листа, где замысел требовал начинать все с исходной точки, когда человечество еще было невинно и не обременено злобой. «Я уже слышал рассуждения о замысле, но немного не понимаю их сути», — сказал майор Бояринцев. «Как, например, то, что вы делаете здесь, поможет нашим людям там, в 20 веке, избежать грозящей катастрофы? Мне кажется, что с вашей стороны это не более чем самоуспокоение и игра в бирюльки. Но, несмотря на это, раз уж так сложились обстоятельства, я впрягусь в ваш ввоз и буду тянуть изо всех сил, ибо иного мне не позволяет собственная совесть». Сергей-младший посмотрел на своего собеседника каким-то особенно пронзительным взглядом и изменившимся голосом произнес. «Мироздание со всеми его параллельными линиями развития человечества следует воспринимать как единое целое. В таком случае стратегические прорывы в одних местах способны компенсировать тактические удачи в других. Здесь, в мире до начала истории, одно из таких ключевых направлений, которое должно породить кристально чистую цивилизацию, свободную от злобы, ненависти, алчности и похоти, обуревающую другие миры. Но человек, в силу своего происхождения от диких стайных животных, оказался слаб и ленив, а потому не способен к развитию ради самого развития. Даже самые лучшие из людей желают всего лишь уютного дома под мирным небом над головой, тихой и размеренной жизни среди родных и близких, и это вынуждает замысел к экстраординарным мерам. Новая цивилизация родится не только в борьбе с дикой природой, но и в противостоянии худшим образчикам человеческой натуры. Он немного помолчал и уже самым обычным голосом добавил. «Вот так тоже, Александр Яковлевич, бывает. Раз, и ты уже не ты, а всего лишь голос посредника. Важный вы, однако, получается человек для замысла, раз посредник решил с вами поговорить вот так, напрямую, чтобы рассеять сомнения и укрепить в вере в лучшее будущее человечества. Впрочем, я лично готов подписаться под каждым сказанным словом и еще немного добавить лично от себя. Не знаю, слышали вы эти стихи или нет, но все равно послушайте. Сталь подчиняется покорно, ее расплющивает молот, ее из плавленного горна бросают в леденящий холод. И в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке многократной клинок рождается булатный». «Нет, Сергей», — покачал головой майор Бояринцев, — «таких стихов я никогда не слышал, хотя звучат они здорово». Примечание. Фильм «Собака на сене», в котором звучит романс Теодора, частично процитированный Сергеем-младшим, вышел на советские экраны только в 1977 году. И смысл понятен. Но все же я никак не пойму, почему я так важен для этого вашего замысла. Ведь я пока ничего еще не сделал, только прибыл. Не нашего замысла, а посредника. «Мы-то думали, что все будет совсем по-другому», — ответил Сергей-младший. «Понимаете, Александр Яковлевич, вы человек хороший, с лидерскими качествами, и в то же время командный, не тянущий одеяло на себя. Об этом мне говорит опыт воспитанника детдома, который должен хорошо понимать, с какими взрослыми стоит идти на контакт, а от кого лучше держаться подальше. Вы мне нравитесь, и под вашей командой я бы в разведку пошел». «Взаимно, Сергей», — сказал майор Бояринцев, пожимая своему собеседнику руку. — «Будь ты пилотом, с таким напарником в правом кресле я спокойно поднял бы машину в воздух». «Прежде у нас было только два таких лидера — Сергей Петрович и Андрей Викторович», — продолжил Сергей-младший. «И вот теперь вас таких станет трое. Не исключено, что ваши лидерские качества понадобятся именно в этом походе, чтобы авторитетом старшего по званию объединить в монолит разношерстную команду пропаданцев из разных миров и времен». Некоторое время майор Бояринцев задумчиво смотрел на проплывающие мимо пейзажи, а потом сказал: «Хорошо, Сергей, я это учту. А теперь, пожалуйста, скажи, каково это — быть мужем 10 жен сразу? А то у меня там, дома, не заладилось общение даже с одной единственной женой». «Наши жены, — сказал Сергей-младший, приобняв за плечи 4 прильнувших к нему красоток, — не делят в семье власть и не считают своих благоверных собственностью, разрывая их на куски. Между собой они считаются названными сестрами, а мы любим их всех одинаково и готовы носить на руках, хоть по очереди, хоть всех сразу. Бывают среди дам, конечно, печальные исключения, но таких наше общество исторгает из себя без всякой пощады». Он тяжело вздохнул и добавил: «И так тоже бывает, что женщину, которую ты знал и любил с детства, изнутри съедает ревность, но ни ты, ни кто-нибудь другой ничего не можете с этим поделать. Получается, что ты ее любил, а она тобой владела, считала своей собственностью. Мой муж, мой сын, все мое, мое, мое. При этом не помогают ни объяснения, что так нельзя, ни уговоры, ни нотации старших. Потом кризис прорывается публичным скандалом с попыткой расцарапать лицо соперницы. Таким обычным там, в прошлом мире, но совершенно нетерпимым здесь, после чего совет вождей приговаривает твою жену к списанию в монашки. А тебе ее и жалко, и в то же время понимаешь, что душа ее давно умерла, и сейчас по вине выросшего на ее месте чудовища мучаются другие твои жены, которые дороги тебе ничуть не меньше. Впрочем, вам такое, наверное, уже не грозит. Сейчас претенденток в жены на женсовете проверяет леди Сагари. Если она обнаружит потенциальную ревнивицу и собственницу, то Марина Витальевна никогда не даст разрешения на брак. Нам и одного такого случая хватило за глаза». «Спасибо за откровенный разговор, Сергей», — сказал майор Бояринцев, еще раз пожимая собеседнику руку. — «Обещаю, что я хорошо подумаю над твоими словами и по части семьи и брака, и вообще, и сделаю правильные выводы.